Итак, все страхи были шуткой. Но «разойдись, разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлевском дворе, густом как Невский, трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов, передней не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключенных, быстро под руки волокут опавшего с обмякшими ногами и руками человека в одном белье. Страшно увидеть его, стекающее, как жидкость, лицо. Волокут под колокольню. Он туда под арку, в ту низенькую дверь, она в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют. Там дальше крутые ступеньки вниз. Он свалится, и даже можно 7-8 человек набить. А потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин, матерей и жен, ушедших в Константинополь, верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от нее детей, помыть ступени. А сейчас на камнях, где вот так волокли, в этом месте двора, укромном от соловецкого ветра, жизнерадостные туристы, приехавшие повидать пресловутый остров, часами кикают в волейбол. Они не знают. Ну, а если б знали? Да так же бы и кикали. Впрочем, экскурсоводов, заикавшихся, что здесь был не только монастырь, но лагерь, выгнали. И туристов стараются не пускать за пределы Большого Соловецкого острова, чтобы не видели ни секирки, ни даже Троицкого скита. И сегодня много сохранилось тюремных решеток, в дверях следы кормушек, ни Саватьевского. В нем сохранился, например, подвальный карцер, где и в знойный день продрогаешь в минуту. Что ж, нельзя было ночью тихо? А зачем же тихо? Тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток за раз. Расстреливали и иначе. Прямо на Ануфриевском кладбище, за Жен-бараком, бывшим странно приимным домом для богомолок. И та дорога мимо Жен-барака так и называлась Расстрельной. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье. Это не для пытки. Это чтоб не пропала обувь и обмундирование. С руками, связанными проволокою за спиной. Соловецкий прием, повторенный на катанских трупах. Кто-то вспомнил традицию или свой личный опыт. А осужденный гордо прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие 7 лет фронтов. Тут мальчишка, 18-летний сын историка Потто, на вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами. Пулеметчик. По юности лет и в жаре гражданской войны он не успел приобрести другой. Фантастический мир. Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП, таковы и ранние Соловки. Очень малое число чекистов, да и то, может быть, полуштрафных, всего 20-40 человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи, многие тысячи. Сперва ждали меньше, но Москва слала, слала, слала. За первые полгода, к декабрю 1923-го, уже собралось больше 2000 заключенных. А в 1928-м в одной только 13-й роте, роте общих работ, крайний в строю, при расчете отвечал 376-й. Строй по 10, значит, 3760 человек. И такая же крупная была 12-я рота, а еще больше 17-я рота. Общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки Саватиева, Филимонова, Муксалма, Троицкая, Зайчики, Зайцкие острова. К 1928-му было тысяч около 60. И сколько среди них пулеметчиков, многолетних природных вояк. А с 1926-го уже валили и матерые уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтоб они не восстали? Только ужасом, только секиркой, жердочками, комарами, проволочкой по пням, дневными расстрелами. Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами. Но Москва ж и не ограничивает своих чекистов никакими фальшивыми правилами. Все, что сделано для порядка, то сделано. И ни один прокурор действительно никогда не ступит на Соловецкую землю. А второе — накидка газовая со стеклярусом, эра равенства и новые Соловки. Самоохрана заключенных, самонаблюдение, самоконтроль, ротные, взводные, отделенные — все из своей среды. И самодеятельность, и саморазвлечение. А под ужасом и под стеклярусом какие люди? Кто? Исконные аристократы, кадровые военные, философы, ученые, художники, артисты, лицеисты. Вот немногие соловчане, сохраненные памятью уцелевших. Ширинская Шахматова, Шереметьева, Шаховская, Фицтум, Дельвик, Багратуни, Ассоциани Эристов, Гошерон де ла Фос, Сиверс, Ассаргин, Клод, Бахрушин, Аксаков, Комаровский, Воейков, Ватбольский, Вон Лярлярский, Левашов, Волков, Лазина-Лазинский, Гудович, Таубе, Муромцев, бывший кадетский лидер Некрасов, финансист профессор Озеров, юрист профессор Бородин, психолог профессор Суханов, философы профессор Мейер, профессор Аскольдов, Данзас, Теосов, Мёбус, историки Анциферов, Приселков, Гордон, Заозерский, Васенко, литературоведы Лихачев, Цейтлин, лингвист Аничков, востоковед Пегулевская, орнитолог Поляков, художники Брас, Смотрицкий, актеры Калугин, Александринка, Глубоковский, Короленко, племянник. В 30-е годы, уже при конце Соловков, здесь побывал и отец Павел Флоренский. По воспитанию, по традициям, слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона. Все с улыбкой, даже идя на расстрел. Будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма — небольшое недоразумение на пикнике. Шутить, высмеивать тюремщиков. Вот и слон на деньгах и на клумбе. Вот и козел вместо коня. И если уж седьмая рота артистическая, то ротный у нее кунст. Если Берри Ягода, то начальник Ягода-сушилки. Вот и шутки над простофилями, цензорами журнала, вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Ассаргин. «Comment vous portez-vous, как поживаете на этом острову? А лагер comme лагер». Вот эти шуточки — это подчеркнутая независимость аристократического духа. Они-то больше всего и раздражают полузверячих соловецких тюремщиков. Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь. А Саргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на пасхальную заутреннюю. С пятнистым тифом, отвезенному на Анзар епископу Петру Воронежскому, отвез мантию и святые дары. По доносу посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на Соловецкую пристань его молодая, он и сам моложе 40, жена. И Осоргин просит тюремщиков не омрачать жене свидание. Он обещает, что не даст ей задержаться долее 3 дней, и как только она уедет, пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли, 3 дня непрерывно с женой и не дать ей догадаться. Ни в одной фразе не намекнуть, не дать тону упасть, не дать омрачиться глазам. Лишь один раз, жена жива и вспоминает теперь, когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» «Ничего». Прояснился он тут же. Она могла еще остаться. Он упросил ее уехать. Черта времени. Убедил ее взять теплые вещи. Он на следующую зиму получит в санчасти, ведь эта драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани, Осоргин опустил голову. Через 10 минут он уже раздевался к расстрелу. Но ведь кто-то же и подарил им эти 3 дня. Эти 3 осоргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько Соловецкий режим еще не стянулся панцирем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти еще добродушным непониманием, к чему это все идет, какие соловецкие черты становятся зародышами великого архипелага, а каким суждено на первом взросте и засохнуть. Все-таки не было еще у соловчан общего твердого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима, и топки его открыты для всех привезенных однажды суда. А ведь было-то так. Тут сбивало еще, что сроки у всех были больно коротки. Редко 10 лет, и 5 не так часто, а то все 3 да 3. Еще не понималась эта кошачья игра закона — придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание, к чему все идет, не могло остаться совсем без влияния и на охранников из заключенных, и, может быть, слегка и на тюремщиков. Как нечетки были сроки всюду выставленного, объявленного, нескрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага, но этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи, все-таки нельзя было себе представить. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроде должны были бы остаться. Перед глазами русских людей, выросших в других великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не прочитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открыто объявленного террора, а все-таки нельзя было поверить. Суда на первые острова архипелага передалась и неустойчивость тех пестрых лет, середины 20-х годов, когда и по всей стране еще плохо понималось, все ли уже запрещено, или, напротив, только теперь-то и начнет разрешаться. Еще так верила Русь в восторженные фразы, и только немногие сумрачные головы уже разочли и знали, когда и как это будет все перешиблено. Повреждены пожаром купола, окладка вечная. Земля, возделанная на краю света, и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря, тихие озера, доверчивые животные, беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы, со всеми тайнами первого острова архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут. Фантастический мир. И одна из главных недолговечных фантазий — управляют лагерной жизнью отчасти белогвардейцы. Так что Курилка был не случайен. Это вот как. Во всем Кремле единственный вольный чекист, дежурный по лагерю. Караулы у ворот, вышек нет, наблюдательные засады по островам и поимка беглецов у охраны. В охрану, кроме вольных, набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовники, но не воры. Но кому заниматься всей внутренней организацией? Кому вести адмчасть? Кто будут ротные и отделенные? Не священники же, не сектанты, не непманы, не ученые, да и не студенты. Студентов не так мало здесь, а студенческая фуражка на голове соловчанина — это вызов, дерзость, заметка и заявка на расстрел. Это лучше всего смогли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, если не белые офицеры? Так, без сговора и вряд ли по стройному замыслу, складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев. Где же принципиальность тех и других? Удивительно? Поразительно?